Новичков в Батуми узнавали по одному верному признаку. Они старательно обходили ковры, боясь их запачкать. Но вскоре они узнавали, что ковры раскатывают во всю ширину улиц именно для того, чтобы поскорее уничтожить на них налет новизны и крикливых, еще не потускневших красок. Тогда приезжие начинали с наслаждением топтать ковры вместе с коренными батумцами. Раздраженные базарным гамом, легались лошади и тоже издавали звон. У них на шеях висели гирлянды бубенцов. Но Батум состоял не только из одного звона. Он состоял из множества вещей, например, из шашлычного чада. Но раньше, чем перейти к этим вещам, покончим со звуками. Итак, в Батуми, особенно на турецком базаре Нури, вас оглушал калейдоскоп звуков, от блеяния баранов до отчаянных криков продавцов кукурузы. «Га-гауз горячий!» От заунывных стонов муэдзина на соседней мечети до писка дудок за окнами духанов и слезного пения выпивших посетителей. Но особенно хороши были в Батуми звуки дождей и гудки пароходов. Зимние батумские дожди пели на разные голоса. Чем сильнее был дождь, тем выше он звенел в водосточных трубах. Пароходные же гудки были преимущественно одноголосые и байтональные, особенно у иностранных наливных кораблей с желтыми трубами и мачтами. Я попал в Батум в период осенних и зимних дождей. Они шли почти непрерывно, затемняя свет, погружая дни в теплый, почти горячий сумрак. Просветы случались редко. Только несколько лет спустя я снова приехал в Батум, теперь он уже назывался Батуми, но уже ранним летом, и впервые увидел весь блеск и пышность батумской растительности и чистейшую синеву его неба. Пароходы вползали, покрикивая в живописные трущобы нефтяной гавани, швартовались впритык к духанам, складам и лачугам и нависали над шумной и тесной набережной своим рангоутом и такелажем, как будто к берегу прибило стадо огромных железных китов. Желтизна пароходных труб и мачт соединялась в моем представлении с песками Аравийской или Сомалийской пустынь и с Красным морем, где эти корабли неизбежно должны были проходить. Иногда иностранцы подходили к Батумскому порту, неся на галифе желтый флаг. Это означало, что пароход по пути в Батум заходил в приморские порты, где никогда не затихала эпидемия холеры или оспы, чумы или дизентерии. Такой пароход уводили на рейд, ставили в карантин и окуривали трюмы серой. Что касается запахов, то чаще всего побеждал чад баранины. И это очень жаль, потому что другие батумские запахи были гораздо приятнее этого чада, но они редко могли через него прорваться. Этот чад, въедливый, шершавый, соднящий горло, был хорош только тем, что напоминал о батумских шашлыках, пожалуй, лучших на Кавказе. Их жарили на древесном угле, нанизанными на стальные шампуры, потом посыпали кислым порошком барбариса или корицей, обкладывали зеленым луком и ели со свежим лавашем, запивая белым вином. Мне кажется, что ничего более вкусного я никогда еще не ел в своей жизни. На втором месте стоял запах свежесмолотого и только что сваренного кофе. Мололи его на турецких мельницах, медных, похожих на маленькие гильзы от снарядов. Снаружи эти мельницы были украшены чеканкой. Иной раз она изображала сцены из «Тысячи и одной ночи». Мельницы эти превращали кофейные зерна в тончайшую пудру. Запах кофе вызывал у меня одновременно представление о Востоке и Западе. И восточные и западные страны одинаково пахли кофе. Что касается старой Европы, то она была просто неотделима в мыслях от горячего кофейного пара и от тех запахов, которые часто сопутствовали кофейному, пароходного дыма, хрустящего утреннего хлеба, укропа, перезрелых роз и табака. Европа часто виделась мне в полусне по утрам, как далекий берег. Он поблескивал над невысоким валом розовеющего пенистого прибоя дряхлыми стеклами своих городов. Прибой, поднявшись, падал, грохоча на пески. Водяная пыль оседала на листве платанов, и в прохладе садов открывался как будто знакомый и вместе с тем незнакомый город.